победитель второго этапа конкурса «Хроники мертвых городов 3». Марк Волков. Летняя история. Вечная ночь за стеклом иллюминатора хвастала безукоризненной чернотой. Ни единая звездочка, хвост кометы или росчерк метеорита не нарушали ее покой. Вакуум и абсолютный ноль глубокого космоса заполняли все вокруг. В центре галактики висела огромная черная дыра. Струями межзвездной пыли водопадами обтекали ее по кругу, встречаясь и перечеркивая надвое, словно лезвием ножа. Подобно гигантскому водовороту, дыра притягивала к себе все, что попадало в поле гравитации. Даже нашей станции приходилось прилагать огромные силы, чтобы не сорваться с орбиты, став еще одной песчинкой в потоке, следующем ненасытной утробе. Впрочем, по-своему дыра была даже прекрасна. Кто и почему дал ей столь непритязательное название? В сияющей короне из межзвездной пыли и с круглой черной сердцевиной она походила скорее на Солнце, черное Солнце Вселенной. Справа, захваченная течением, медленно плыла, вращаясь вокруг своей оси, ржаво-голубая планета. Наша бригада недавно вернулась оттуда и теперь заряжалась энергией в ожидании следующей высадки. Планета была мертва. Цивилизация, населявшая ее, давно сгинула, оставив после себя лишь руины городов и горы мусора. Собственно, нашей задачей и являлась уборка этого мусора. В каком-то смысле в этой работе мы роднились с обмывальщицами, наводящими последний марафет на труп планеты перед тем, как она отправится в пучину небытия. Правда, романтики в этом занятии было немного. Наших хозяев интересовало лишь все маломальски ценное, что можно с выгодой продать. Такие вещи должны быть отсортированы, скомпонованы по контейнерам и впоследствии загружены в трюмы звездолетов. А черной дыре остается лишь голый камень и горы того, что признано неперспективным. В грузовом отсеке царил привычный хаос. На полу валялся плюшевый заяц, разбитая кружка, драные скафандры, куча пустых оберток и обрывки постеров. Однако ни завораживающее зрелище за окном, ни локальная помойка внутри станции и даже трещина, пролегшая с конца в конец иллюминатора, не трогали нас. Ведь мы не были живыми в привычном понимании этого слова. Криаклы или кибернетические механизмы Темплера, как нас еще называли в статьях, посвященных робототехнике, получили широкое распространение благодаря неприкатливости к условиям труда, возможности экономить на еде, воде и зарплате. Каждому бригаде был присвоен индивидуальный номер М11, Q54 или, как мне, L76. Правда, тайком от хозяев мы звали друг друга несколько иначе. Так робот с длинными конечностями, что сидел сейчас рядом, закрыв сенсоры, имел прозвище «Звяк-нога» за то, что однажды за нерасторопность кто-то из хозяев ударил его так сильно, что внутри ноги замкнула цепь, и теперь он ходил постоянно, подволакивая ее за собой. Исходя из срока службы, нас уже давно должны были списать в утиль. Однако компанию с Сириуса, выкупившую роботов практически за бесценок у одного ушлого интендента, меньше всего интересовали даты, пробитые в перфокарте техпаспорта. Ждать полного цикла зарядки было скучно. Желая поразвлечься, я пододвинул ближайший ящик и стал раскладывать содержимое. Из груды бумаг выскользнула книжка в твердом переплете. Необычное название сразу же привлекло внимание. «Хроники мертвых городов 3». Начертанная крупными черными буквами на стене старинного здания, изображенного на обложке, оно навевало чувство таинственности и мистицизма. Рядом из тумана хищно тянули щупальца неведомого создания. На брусчатке мостовой лежал противогаз с горящими бирюзой глазницами, они же шли фамилии авторов. Сергей Кулагин, Тим Волков Григорий Родственников, Виктория Родионова и многие другие. Наобум раскрыв книгу примерно на середине, я прочитал «Летняя история». Видимо, это было название чьего-то рассказа. Он начинался так. Раскаленное солнце близило размеренный шаг к ночлегу. Воздух был сух и неподвижен. От раскидистых лип по песку дорожек тянулись длинные тени, а в сплетении ветвей мелькало синее небо. Я летел во весь опор к графской усадьбе, нетерпеливо пришпаривая коня. Карман оттягивало письмо следующего содержания. «Мой дорогой, милый Гиппократ, если ты еще жив, здравствуешь и не забыл друга детства, то ни секунды, ни медля облачайся в свои белые одежды, седлай коня и не позднее, чем третьего дня, будь у меня. Нетерпение, с которым я ожидаю твоего приезда, не ведает пределов, ибо я болен и склонен предполагать, что болезнь незначительна. Жар сковывает мои члены днем, лихорадка вытрясывает душу по ночам. Я измучился и изнемог. Уже не единожды из уезда призывался Платон Павлович. Однако все, чего смог добиться сей доблестный муж, это многозначительное кряхтение, перемежающееся качанием головы. Ныне всю надежду оставляет лишь то, что твой холодный проницательный ум приподнимет завесу интриги. Не напрасно же говорят, будто сам Господь вложил знания в руки лекарей. Твой А.П. Ага, подумал я. Автор подражает слогу писателей 19 века. Хотя, надо заметить, это получается у него вполне сносно. Во время раскопок нам уже попадалась проза Золотого века, и я их частенько перечитывал, поэтому сразу же угадал стиль. Интересно, что же будет дальше? Позади осталась деревня. Поднимаясь на холм, я видел верхушки крыш изб, утопающие в листве яблонь и вишень. Поодаль резало глаз светлое пятнышко, водная гладь небольшого озера. После полуденный зной прошелся по деревне пудовыми кулаками, примяв жизнь. Молчали куры, не мычала скотина, не гавкали собаки. Лишь комары ленивым звенящим облаком порой висели в воздухе. Мой балун, серый в белых яблоках рысак, знаменитой орловской породы, подаренный перед отъездом на учебу графом, схрапывал и прял мордой всякий раз, когда приходилось влетать в такое облако. Однако я не давал замедлиться, правя твердой рукой его шаг. Промелькнули и остались позади распахнутые ворота графской усадьбы, а мы помчали подальше к дому. 2 долгих года минуло с тех пор, как я видел эти места, а потому непроизвольно вертел головой, отыскивая различия. Впрочем, они были заметны и безоружным взглядом. Места изменились, и изменения эти вышли не в лучшую сторону. Песчаные дорожки устилали сухие ветки, клоки соломы и прочий мусор. Кусты заросли, клумбы засохли, фонтан заглох. На ступенях деревянной беседки вялился кем-то позабытый сморщенный сапог. Вскоре впереди выросло знакомое с детства здание с фронтоном, поддерживаемым массивными колоннами, промежуток которых поднимались ступени с каменными львами. Здесь случилось немыслимое. Когда я уже собрался остановиться, балун встал как вкопанный, и я, потеряв стремя, едва не низринулся оземь. «Худой знак, барин!» — покачал головой какой-то мужик, стоявший возле ступеней. Помятуя о том, что будущему врачу не пристало веровать во всяческие предзнаменования и вообще следует иметь вид степенный и важный, я молча отдал повода, отстегнул от седла саквояж с медицинским инструментарием и, оббивая хлыстом пыль с ботфордов, побежал в дом. Меня никто не встретил. В воздухе стоял тяжелый запах, который невозможно ни с чем спутать. Так пахнет в доме тяжелобольных. Я обошел все 10 комнат, повсюду царила пустыня. Коридор первого этажа окончился двойными дверями, за которыми, насколько я помнил, располагалась столовая. Они были заперты. Я подергал окованные бронзой ручки и собрался возвращаться к переднюю, как вдруг услышал из-за двери справа быстро оборвавшийся то ли хрип, то ли стон. «Там кто-то есть?» Я взялся за ручку, но меня прервал голос за спиной. «Кто вы и что вы здесь делаете?» Я обернулся. Позади меня стоял рыжий человек в одежде слуги. Его желтое с усиками высохшее лицо с плотно сжатыми губами буквально изливало злобу. Человек тяжело дышал, а его маленькие глазки из-под лобья сверлили окружающее пространство. «Я ищу графа. Я его друг, доктор», — смиренно представился я, обдумывая, как слуга сумел так быстро и незаметно подкрасться. Видимо, жара скверно подействовала на мозги моего визави, ибо он долго обдумывал ответ, словно совещаясь с кем-то, а после принял решение. «Я провожу вас», — повернулся и молча пошел, выказывая этим незримый приказ шествовать следом. Я повиновался. Странное дело, я чувствовал подспудный страх перед слугой. Возможно, так подействовала непочтительность, с которой он говорил и вел себя. Поднявшись на второй этаж, мы вошли в зал, занимающий весь правый флигель. В помещении царил полумрак. Хотя полной темноты не было, солнце едва проникало сквозь зашторенные окна, рождая даже не свет, но слабую его копию, что и отнес на счет удушающего зноя. В центре зала за столом стоял граф и, склонившись над бумагами, о чем-то тихо втолковывал человеку в черном костюме с бабочкой, в котором я безошибочно узнал управляющего Франца Иоганновича. «Илья, ты ли это?» – вскричал граф, завидя нас, и пошел, раскрыв объятия навстречу. «Кузьма, ты свободен», – сказал он после того, как мы троекратно облобызались. «Свободен, я сказал», — вынужден был повторить он приказ, когда увидел, что провожающий остался на месте. На этот раз слуга нехотя поклонился и неспешно вышел. «Это Кузьма, не обращай внимания. Он у нас слегка туговат в плане слуха. Поговаривают, будто такое приключается с людьми, которым в люльки на ухо наступил медведь». Попытался перевести ситуацию в комическую, граф. Однако я видел, что... Вовсе не физический недостаток являлся причиной вызывающего поведения Кузьмы. Нет, это было нежелание признавать над собой власть другого человека, причем привычка старинная, укоренелая. «Ах, ты нисколько не изменился, все такой же франт и повеса», — изрек граф, оглядывая меня с примечанием. «Сколько времени минуло с тех пор, как мы не виделись? Полгода? Год? Два?» Улыбнулся я и высказал удивление. «Но ты вроде писал, будто болен. Однако картина, которую я наблюдаю ныне, твердит скорее об обратном». «Многое изменилось с тех пор», — уклончиво отвел глаза граф. «Впрочем, о делах чуть позже. Ты, верно, голоден с дороги. Прошу откушать, а я присоединюсь, как только закончу тут с Францем Иоганновичем». Граф позвонил в колокольчик, и на зов явились двое слуг. «Проведите гостя в столовую и хорошенько покормите», – распорядился он. Мы спустились. Против верхнему этажу в столовой правило бал солнца. Правда, особой духоты не наблюдалось. Приоткрытые окна со стороны озера залетело освежающий ветерок, занося аромат свежескошенных трав. Но даже ему было не перебить стоящий во всем доме неприятный запах. Запах болезни. Я ел в присутствии слуг, подобно каменным львам, застывшим по обе стороны стола в ожидании, когда барину что-либо понадобится. Желая развеять скуку, я решил затеять с одним из них, Иваном, беседу. «Весьма странная получается история», — посетовал я. «Мне сообщают, будто граф настолько болен, что даже не может шевельнуться. Я бросаю все дела, мчусь сюда, едва не загнав по дороге лучшего скакуна. И что нахожу? Граф находится в явном здравии? Как сие понимать?» Ваня засыпел, закряхтел и, переглянувшись с товарищем, наконец решился ответить. «Это верно. Его сиятельству было очень худо, так скверно, что уже никто и не надеялся на выздоровление. Ну, о дальнейшем сие сиятельство расскажут лично». Иван застыл, больше не реагируя ни на какие вопросы, как я ни старался снова завести беседу. Время тянулось, однако граф не появлялся. В глубине дома пробили часы. 4 раза. 5-й. Начало смеркаться, наконец двери открылись, и в комнату быстро вошел мой пациент. «Прости, Гиппократ, дела, проклятые дела завладели моим вниманием», – посетовал он. «Так много упущено за время болезни, что и не знаю, за что хвататься». «Кстати, насчет этого, как вышло, что ты так быстро пошел на поправку?» «Сам не ведаю», – шутливо развел руками граф. «Не иначе, как Божьей милостью. Уж так худо мне было, что и в гроб ложись. И вдруг в один миг полегчало, словно ничего и не было». «Стало быть, в моих услугах здесь больше не нуждаются, и теперь я должен покинуть этот дом?» «Отнюдь», — нахмурился граф. «Это верно, болезнь покинула меня, но далеко не ушла, словно в насмешку поразив иную цель. Ты никогда не видал моей супруги?» «Нет, я уехал чуть раньше и помню тебя молодым и неокольцованным самохвалом». «А я тебя быстрыгой и фанфароном», мы рассмеялись. «Да, Илья, сколько воды утекло с тех пор, и многое стало не таким, как раньше», — покачал головой граф. «Ну, пойдем». С этой многозначительной фразой он показал отведенную мне спальню на верхнем этаже, где я оставил немногочисленный скарб. Комната графини располагалась на первом этаже за той самой дверью, войти в которую мне помешало давеча появление Кузьмы. Там царил такой же серый полумрак, как и в комнатах наверху. Серый свет окрашивал постель вместе с лежащей на ней женщиной в цвета пыли и забвения. «Капитолина Изольдовна, душенька!» – нежно позвал граф. «Это врач, сейчас он осмотрит тебя». Под одеялом лежала женщина в белом чепце, из-под которого виднелся кончик изнеможенного носа. Когда головной убор приподняли, под ним обнаружились бледные щеки, характерные для малокровных анемических особ. Только необыкновенно большие на фоне всеобщей худобы, глаза горели внутренним огнем. При звуках голоса графа больная слегка приподняла голову и, издав громкий стон, снова уронила на подушку. Начались обычные врачебные дела. Я задавал вопросы, обращаясь, впрочем, больше к графу. Хмуря брови, слушал пульс, легкие. Когда одеяло откинули, я увидел на простыне следы запекшейся крови. «А это что?» «По совету Платона Павловича пускали кровь», — пояснил граф. Я заметил ему, что хотя процедура кровопускания весьма известна, но в случаях малокровия подобные методы лечения могут дать обратный эффект. Граф выслушал эти замечания спокойно, заверил, что подобное происходило всего раз, и поскольку результатов не было, больше они не решились прибегать к этому средству. После короткого осмотра мы вышли в коридор для совещания. «Мужайся», – констатировал я, – «ибо прогноз неутешителен. Графиня серьезно больна. У нее тяжелая форма анемии, и если не перевести ее в другие, более благоприятные края, она может погибнуть». Граф принял вердикт с достоинством, приличествующим положению в обществе. И лишь глубоко запавшая на лбу складка говорила о лихорадочной мысли и посещающих его тяжелых думах. «Что ж, если мой милый Гиппократ что-то советует, полагаясь на опыт в лечении больных, имею ли я право ослушаться этого приказа?» Грустно улыбнулся он. «Однако проклятые дела не позволяют так скоро сорваться в путь, как бы ни желало того сердце. Об одном я хотел бы просить. Пока мы с графиней останемся здесь, не мог бы и ты сдержаться на случай ухудшения ее состояния?» Делать нечего, я поклялся другу. На другой день с утра перелистнул я страницу, но не успел углубиться в текст, ибо переборка, ведущая в грузовой зал, поднялась. На пороге стоял жабанянин из созвездия змеи. 2 метра пупырчатой слизкой плоти, затянутые джинсы и кожаную жилетку. Лысую голову с трудом прикрывала кепка. Безгубом рту дымился огонек синскопы. «Это что такое? Я не понял! Это что такое, я вас спрашиваю?» Не вынимая визеловой палочки изо рта, заорал он, указывая перепончатой лапой на иллюминатор. «Вы когда должны были план по планете сдать? А она как висела, так и висит. Расселись тут. Кто ее будет обрабатывать? Я, что ли? Ну-ка, взяли штепсели в руки, или что там у вас, и пошли». И для убедительности продемонстрировал стек со зловеще потрескивающим на конце электрошокером. «С прорабом попробуй поспорь. Прораб ночью спит, а один глаз у него все равно открыт. Он словом ансинуанские тальсы гнет. Незаметно спрятав книгу бардачок за спиной, я отключился от сети и потащился вслед за остальными на погрузку. На планете мы пробыли относительно долго. Забив трюм испускаемой грозы Кейтеля под завязку, вернулись в грузовой зал. Воспользовавшись общей суматохой, я нашел укромное местечко, где, примостившись, снова раскрыл книгу. На другой день с утра мы долго гуляли с графом, вспоминая события давно минувших дней. Позабыв о вчерашнем зное, день стоял хмурый, солнце ладило бег за облаками, не показываясь даже на краткий миг. Граф вспомнил своих родителей, рано покинувших его на попечение богатой бабушки. Я рассказывал про переезд в столицу, куда мой отец, бывший эконом отца графа, выкупивший себя и семью благодаря купеческой жилке, переехал специально, чтобы дать детям, то есть мне с сестрой, учебу. Ну и само собой, Петербург дарил больше возможностей и разворота дел. Потом разговор незаметно скатился в детство, оживив в памяти ловлю пескарей корзиной, бег в запуске среди полей по проселочной дороге. «А я ведь больше так и не был счастлив с той поры, мой Гиппократ», — грустно улыбнулся граф. «Вскоре после вашего отъезда бабушка насильно обручила меня с этой Изольдовной, а когда пришел черед хозяйки дома покинуть сей бренный мир, мои плечи окончательно склонились под грузом деловых хлопот». Тут беседу прервал Иван, подошедший с сообщением, что его сиятельство ожидает в имении гость. Сделав виноватый вид, граф пошел к дому, а я чуть задержался, увидев какую-то книгу, лежавшую в траве возле корней акации. Это была Библия. Вернее, пустая обложка, из которой кто-то с нещадностью вырвал все до единой страницы. С коричневого переплета блестел позолотый крест с косой верхней планкой. Удивившись находке, я сунул ее за пазуху с намерением при случае показать графу, после чего пошел к дому. Еще издалека я увидел, что возле ступени разыгрывается прелюбопытнейшая сцена. В пыли у ног графа распростерся какой-то человек в мужицком платье. Когда подошел ближе, увидел, как, вскинув голову, он жалобно молит. «Пожалей, батюшка, не губи! Одна ведь она у меня! Пропадем со старухой, как есть пропадем!» Костюм его калоши покрывала дорожная пыль, в бороде и усах застряли завитки стружки, глаза слезились. Человек пытался ухватить графа за рукава сюртука, но тот брезгливо его отдергивал. «Все уже решено!» – жестко ответил он. «Поди прочь, скотина!» Повинуясь жесту, слуги подняли мужика и, ухватив за локти, поволокли к воротам. «Кто это?» – удивился я. «Столяр с деревни, Клим!» – досадливо скривился граф. «Хороший малый, но глупый, как гусь. Видишь ли, ввиду немощи супруги, я ищу сиделку. А поскольку у него есть дочка подходящего возраста и склада характера, я решил позвать ее в услужение. А старый дурень, видишь, боится, как бы она не подцепила от барыни какого поветрия. Странные люди. Эх, вернуть бы времена покойного батюшки. Я бы показал этому мужику, как дерзить. Мигом свел голубчика на конюшню, штаны спустил и... Эх, размахнись, рука, разудись, плечо. Гуляй, пятихвосточка!» Глаза графа горели, рука сжимала несуществующую плеть. Я молча подивился столь неожиданному порыву жестокости, но ничего не сказал. Вообще, надобно сказать, мой друг сильно переменился. Раньше я знал графа как человека мягкого, уступчивого. И, надобно сказать, мне эти качества нравились. Однако сейчас они перешли в надменность и властность. Также с детства я помнил, что граф любит прихвастнуть, но сейчас его невыносимо было слушать. Он хвастался всем, сколько душ проживает у него в деревне, сколько кто держит скотины, делая упор на живых существах и перечисляя их, словно бы это были бесчувственные предметы. И даже Гиппократ, имя которое он дал мне когда-то в шутку за страсть к изучению болезни, теперь звучало едва ли не как насмешка. Сиделка прибыла к вечеру. В отличие от других слуг, ее поселили не в людской, а в спальне графини. Там мы впервые встретились и познакомились. Девушку звали Маша. Всю жизнь ее отец занимался работами по дереву, а мать врачевала скотину. В отличие от родителей, Маша не боялась предрассудков по поводу болезней и была только рада услужить барыне. Это полноватая, розовощекая, жизнерадостная деревенская девка. И хотя ее манеры оставляли желать лучшего, мне было приятно, что рядом окажется еще одна живая душа. К тому же такая бойкая. «Даже не сомневайтесь, барин», — говорила она одновременно, треская в кулаке скорлупу орехов, до которых оказалась великой охотницей. «Пойдет барыня на поправку, только дайте ей время. Вон у нас на деревне...» И она рассказала комическую историю, приключившуюся с одной из деревенских старух, окончившуюся ясно счастливым финалом. Ночью я спал скверно, мучаясь кошмарами. Верно сказывалась перемена места. Мне казалось, будто кто-то ходит по коридору, слышался шепот, звуки, похожие на шелест листьев, стоны, или это я сам стонал во сне. В какой-то момент почудилось даже прикосновение к лицу, хотя, открыв глаза, я, естественно, никого не увидел. К рассвету все стихло. Завтрак или поздно, графа не было. «Его сиятельство отбыли в город по делам. Будут не скоро», — передали слуги. За неимением дел мы с Машей отправились в прогулку по окрестностям имения. Дальше страницы не было. Вместо нее виднелись лишь клочки бумаги в месте обрыва. Видимо, кому-то не терпелось удовлетворить свои естественные потребности. Я вчитался в текст на следующей стороне, пытаясь уловить сюжет. На следующих страницах более подробно раскрывались характеристики героев, их взаимоотношения, однако сюжет топтался на месте. За неимением времени я быстренько пролистал их, отмечая главное. Судя по всему, в жизни главного героя наступил непростой период, на протяжении которого он все больше разочаровывался в графе, а главное, его постоянно мучили сомнения в реальности происходящего. Иногда даже брызжала мысль, не сошел ли он с ума. Вот, например, один из таких эпизодов. После обеда, полулежа на скамьях на манер римских патрициев, мы с графом держали беседу, прерываясь лишь на то, чтобы оторвать веточку винограда от грозди, лежащей рядом, блюдце на столике. «Я постоянно думаю о нашем детстве», — признался граф. «А знаешь, мы могли бы и вновь бегать по этим дорогам и даже сообща управлять деревней. Ты взял бы себе улицы по правую руку от дороги, а я по левую. Мы были бы для них богами, живущими вечно». Я мог бы предположить, что граф пьян, если бы не видел, что он и сейчас, как и за завтраком, даже не притронулся к еде. «Или другой случай». Желая отдохнуть после спертой атмосферы дома, я вышел на улицу и сел на скамейку перед домом. Светила полная луна, роняя густые тени от кустов на песок и траву. Внезапно откуда-то со стороны окон спальни графини вылетела летучая мышь и стала с необыкновенной назойливостью кружиться вокруг меня. А я страсть как не люблю этих тварей. Схватив палку, я стал махать ей в воздухе, желая отпугнуть докучливую нахалку. И почувствовал, как в один из моментов палка ударилась об что-то мягкое. И тотчас летучая мышь рывками, словно пьяная, потянулась к кустам и упала. А секунду спустя оттуда вышел Кузьма, слуга графа. Он сильно хромал, а взгляд выражал крайнюю злобу. Но наиболее напряженным показался момент, когда Илья описывает посетившее его ночью видение. Граф тянет губы в самом настоящем поцелуе. Я увертываюсь и пытаюсь нащупать свечу, скидываю все, что лежит на тумбочке, с громким хлопком что-то приземляется на пол, и видение меркнет. Прихожу в себя, окно распахнуто, в лунном свете колышутся шторы, а вот и весь спугнувший видение. Сердце забилось сильнее, ведь ей казалась обложка, ободранная в саду Библии с начертанным крестом. От него и сейчас исходит слегка заметное в лунном свете золотистое сияние. Что это было? Сон? Видение? Но тогда как быть с тем фактом, что ставни окна раскрыты? Хотя я совершенно четко помню, как запирал их. Утром граф был необыкновенно хмур и сердит. Глаза его буквально сверлили меня. Не подавая виду, я выразил желание покинуть дом. «Как угодно, удерживать не станем», — холодно буркнул тот. Перекусив, я пошел собирать вещи. Новое донесение. Балун, мой конь, умер. «Как так? Отчего?» — метался я по конюшне, расспрашивая слуг, но те только прятали глаза. Кузьма, рыжий черт, заглянул в распахнутые двери конюшни и, состроив ухмылку, зашел за угол. Я выскочил наружу с твердым намерением, если не докопаться до истины, то хотя бы при помощи силы стереть эту циничную улыбку с его губ. Однако дьявола и след простыл. Только петляла, пробираясь между кустами жимолости, крупная черная кошка. Пришлось ни с чем возвращаться в комнату и обдумывать план побега тщательнее. Просить графа я уже ни о чем не пытался, ибо это, похоже, бессмысленно. 76-й! Эй, 76-й! Металлический бас, доносящийся из вокализатора, прервал изыскание. Чего тебе? Я недовольно оторвался от книги, обнаружив, что сижу в кладовке, куда зашел якобы в поисках пустого энергоящика. Ты куда пропал? Сияние световых панелей заслоняло похожее на клепанную лейку голова 54-го. «Тебя тут все ищут! Прораб как с цепи сорвался! Сейчас приду!» – неохотно отозвался я. «А чего это там у тебя?» – заинтересовался напарник, заметив лежащую в моих манипуляторах книгу. «Ничего». Я быстро захлопнул сборник, убрал бардачок, после чего вышел обратно в грузовой отсек. 54-й парень, конечно, неплохой, но больно уж болтливый. А если известие о моей находке разойдется по станции? Никто не знал, откуда у кибернетических организмов взялась страсть к коллекционированию и изучению предметов искусства. Например, МП-51 собирал и хранил в стазикубе Сарманджи живые шляпы жителей планеты Риги, а Свякнага коллекционировал одинаковые ручные горшки Сандериана, обязательно повернутые ручкой внутрь. Само собой, делать что-либо подобное строго запрещалось, ибо это квалифицировалось как сбой программного обеспечения, и нарушителя ждала полная зачистка памяти. Раньше я думал, что не подвержен общему безумию, до сегодняшнего дня, когда познакомился с хрониками мертвых городов. В зале царил рабочий переполох. Работники бегали, сортируя вещи по контейнерам. Посередине ангара высился стол, возле которого сидел, делая заметки, прораб. Креслом ему служила пара коробок из-под бананов, поставленных друг на друга. «Вазы династии Мин?» – листал он в галакоталах, делая отметки. «Так, а династии Цзиньге? А, вот же они!» Незаметно, встроившись в общий процесс, я потянулся за ящиком, лежавшим на верхней полке. И тут книга выскользнула из бардачка и с громким хлопком упала на пол. Кляня собственную забывчивость, помешавшую почти давно клинившую крышку, я быстро нагнулся и сунул книжку обратно. Но поздно. «Эй!» Грозный клик заставил замереть на месте. Может, прораб обращается не ко мне. Однако дальнейшие события развеяли эти надежды. «Эй, ты! Ты, 76-й! Это что там у тебя?» «Ничего, сэр», — потупил я голову. Прораб поднялся с импровизированного сиденья и подошел ко мне. Он шел вроде неспешно, но все почему-то разбегались, спеша освободить дорогу. Атмосфера в зале накалилась, в воздухе витало предзнаменование крупной взбучки. Прораб подошел, встал вплотную так, чтобы я видел только покачивающиеся мыски ботинок. «Глаза мне смотри!» Негромко, но зловеще приказал он. «Глаза посмотрел убогий, я сказал! Это чё там у тебя?» Кивнул он в сторону бардачка и поманил перепончатой лапой. «А ну давай ее сюда! Живо дал, я сказал!» Я обреченно вынул книгу и положил ему на ладонь. «Вот так!» Удовлетворенно растянул заплывший жиром рот прораб. «Одно радует. Врать вы так и не научились, чертовы железяки. И что это тут у нас? Книга?» Удивился он, разглядывая предмет. «Ты чё, 76-й, не знаешь, что это запрещено? Да и зачем она тебе? Ты типа чего-то в ней разобрать можешь?» Ха-ха-ха-ха. Громко засмеялся он противным голосом, похожим на гусиный клёкот. Я там нашел в кладовке, пролепетал я, еще не успел каталогизировать. Вот то-то же, что не успел, прогрозил прораб. Смотри у меня, дуршлаг с ручками. Сунув книгу в задний карман необъятных джинсов, он повернулся к ближайшему работнику и заорал. «Ты куда Рембрандта на одну полку с Бэнкси ставишь? Ты, меандровый пентадрап!» Здоровенный четверорукий гигант уронил коробку и сжался на полу. Замигал лампочками в предвкушении удара шокером. Работа закипела. Коридор второго уровня освещали лампы холодного света. Я выглянул из-за угла и тут час нырнул обратно. Прораб ушел. Наступила пора действовать. Чуть ранее через окно я увидел, как он поднимался к себе в контору и оставил отобранные хроники в ящике стола. Появление любого крякла на этом уровне было неслыханной дерзостью само по себе, а уж кража чего-либо из кабинета начальства. Если меня поймают, то это будет не просто зачистка памяти, а отправка на переплавку в утилизационную печь. Однако я чувствовал, что просто обязан дочитать рассказ до конца. Подражая героям той самой авантюрной прозы, я на цыпочках подкрался к стеклянной двери и, пустив в ход цифровой считыватель, вскрыл замок. Стены конторки покрывали железные ящики, заваленные перфокартами. В углу стоял шкаф с одеждой. Дальнюю половину помещения занимал стол с галокраном и кресло. Подойдя ближе, я дернул ящик. Не заперт. Внутри лежала фотография в резной рамке. Взгляд своей поверхности грустно смотрела ярко одетая, пухлая жабанка с маленьким жабанцем на руках. Забавно. Прораб никогда не говорил, что у него есть семья. А вот и книга. Я схватил ее, раскрыл страницу по памяти и прочел. Был принужден констатировать, что верно, это смерть. Смерть? Когда, чья? Черт, ничего не понятно. Может, дальше ситуация прояснится. К удивлению моему, граф воспринял новость с чрезвычайным присутствием духа, которое можно списать на длительность болезни супруги и возможность заранее подготовиться к неизбежному исходу. Для покойницы из деревни был выписан красивый гроб, обитый изнутри розовым бархатом, отороченным по краю нитью жемчужного бисера. Единственной странностью явилось то, что граф запретил служить за упокойную, ссылаясь на то, что проделает это лично, вот это любовь. За неимением склепа гроб пришлось пускать в подвал. Ночью творилась какая-то вакханалия. Снизу под полом раздавались громкие голоса. Собравшиеся смеялись, визжали. Порой среди других я слышал голос, принадлежащий рыжему Кузьме. Он говорил громко, но неразборчиво, и из всей речи я разобрал всего две фразы. Однажды он сказал: «Ты обязан», а в другой раз: «Я тебе приказываю». Учитывая то, что ему отвечал граф, все это выглядело более чем необычно. К рассвету все звуки опять стихли, и я забылся кротким, зыбким сном. А утром новая оказия. Пропала Маша, розовощекая сиделка, дочь деревенского столяра. Граф объяснил ее исчезновение расчетом по случаю смерти пациентки. Однако поспешность, с которой та покинула дом, заставляла сомневаться в сказанном. Внешний облик графа после бессонной ночи оставлял желать лучшего. Лицо отекло. Под глазами залегли тени. Он, как обычно, ничего не ел и в скорости ушел к себе в комнату, поддерживаемый одним из слуг. Предоставленный сам себе, решил наведаться в место упокоения графини. Не зная, что именно влекло туда, желание убедиться, что шум ночью не причудился или простое любопытство. В подвал вели два входа. Один со стороны двора, с дверями с резными решетками. Он был заперт, и на замке висела графская печать. А другой начинался под лестницей, ведущей на второй этаж. Видимо, граф настолько выбился из сил, что забыл о нем. Воспользовавшись чужой оплошностью, я стал спускаться по каменным ступеням во мглу. Впрочем, на этот случай я заранее запасся свечой и спичками. Воображение рисовало сырость, гниение и вековые тенета паутины, свисающие со сводчатого потолка. Тенета действительно присутствовали, однако в остальном предчувствие обмануло. Стены были сухими, ровные ступени тщательно подметены, Ход окончился от штукатуренной комнаты, высотой 2 человеческих роста. Когда-то здесь хранили бочки и конюшные принадлежности. В углу сейчас сохранились ржавые железные обручи, щепки и полуистлевший остов кареты без дверей и колес. В середине на кирпичном постаменте высился гроб графини. Пол вокруг был закапан свечным воском и устлан клочками сгоревшей бумаги, означавшей множество людей, проводивших в этом месте какой-то обряд. Я поднял один из клочков и опознал в нем Библию. Так вот, стало быть, куда подевались страницы из обложки, которую я подобрал в саду. Но что сие значило? Снедаемый жгучим любопытством, я приблизился к гробу и заглянул внутрь. На бархатной обивке лежала женщина. Только это была не графиня, а Маша. Оранжевые блики, порождаемые свечой, превращали лицо лежащей в восковую маску. Руки, как плетни, бессильно лежали поверх простого платья. Когда я поднял одну, она с тихим стуком упала обратно. Без сомнения, Маша была мертва и даже еще не успела закоченеть. На шею покойницы я заметил свежие ранки со следами запекшейся крови. Я оглянулся в поисках графини, но тела нигде не было видно. Внезапный порыв воздуха погасил свечу. Холодные струйки пота потекли по спине. Я остался один в темноте возле гроба, в месте, где проводились дьявольские ритуалы. Новый порыв воздуха принес странное чувство, будто кто-то провел тканью по щеке и волосам, сопровождаемое тихим женским смехом. Это превысило степень моего хладнокровия. Закричав во весь голос, я прометью бросился наверх. Скорее туда, где светит солнце и поют птицы, прочь от могильного холода и египетской тьмы подвальной темницы с ее холодными прикосновениями и потусторонними звуками. Одним махом я достиг двери, свою спальню, и, закрыв ее, прижался к деревянной поверхности спиною. Меня била крупная дрожь, сердце колотилось, как сумасшедшее. Полно. Покинуть этот проклятый дом любой ценой. Трясущимися руками я погрузил все, что сумел, в саквояж и, приоткрыв дверь, заглянул в коридор. Пусто. Поудобнее зажав сумку под мышкой на цыпочках, чтобы ни один из звук не выдал моего присутствия, я прокрался на первый этаж. Тишина и покой. Ничего и никого. А вот и входная дверь. Я взялся за ручку, и тут глухой стук за спиной. Что-то или кто-то шумом упало с верхнего этажа, приземлившись там, где я был секунду назад. Поздно. Распахнув дверь, я вылетел наружу и побежал со всех ног к воротам графской усадьбы. Оглянуться и посмотреть назад было выше моих сил. «Сейчас приду, погоди. К себе только на секунду заскочу». За стеклянной дверью маячила тень. Прораб вернулся. За чтением я совсем забыл о времени и теперь оказался в ловушке. Быстро закинув книгу назад в ящик, я задвинул его и ёркнул под стол. Раздался звук открываемой двери. Шаги, придавленные грузом массивного тела, заскрипело кресло. Прямо перед глазами возникли ноги в знакомых ботинках. Прораб недовольно засопел, видимо, протягивая руку к кнопке включения голокрана. Прозвучала знакомая мелодия «Подключение к каналу связи». «Центральная клиническая больница созвездия Змеи». Услышал я приятный женский голос. «Это я!» — коротко представился прораб. «Рад, что вы нашли время связаться с нами, мистер Дюпортер». «Что с Офелией?» «К сожалению, болезнь вашей дочери прогрессирует. Больше медлить нельзя. Требуется срочная операция. Вы уже собрали необходимую сумму?» «Я... У меня были некоторые временные затруднения». Голос прораба нельзя было узнать, настолько жалобным и неуверенным сделался он. «Пока удалось добыть только половину суммы, но я вас заверяю, прямо сейчас мы получили крупный заказ, который позволит закрыть все расходы. Я найду деньги, только, пожалуйста, не отключайте ее от жизнеобеспечения». «Хорошо, мистер Дюпортер», — ответил оператор после секунды паузы, во время которой, видимо, совещалась с начальством. «Ваша кредитная история вполне удовлетворительна, поэтому мы готовы поверить вам и пойти навстречу. Отложим решение этого вопроса до среды. Но если денег не будет и тогда, вы же понимаете. Конечно. Спасибо. Севшим голосом пробормотал прораб, отключая связь. Черт бы вас побрал, прошептал он. Странный звук донесся до моих ушных сенсоров. Прораб плакал. В этот миг раздался настойчивый стук в дверь. «Кого там черт несет?» Шмыгнул носом уже обычным голосом, рявкнул он. Стук не прекращался. «Да иду я уже, иду!» Ноги перед моими глазами убрались. Послышалось эхо удаляющихся шагов. Внезапно возле двери прораб притормозил, а затем вернулся обратно и, открыв ящик стола, вынул книгу. Сунул снова в задний карман джинсов, после чего покинул кабинет. Я выполз из-под стола, испытывая смешанные чувства, главным из которых было, пожалуй, все же облегчение. А хроники? Что ж, придется что-нибудь придумать. Поиски книги привели меня в отсек утилизации, расположенный на нулевом уровне станции. Это была цепь исключительно жарких помещений с постоянно работающими плавильными печами. В них превращалось в пепел то, чем не нашлось места в контейнерах. Из открытой двери я видел цель поисков. Прораб жевал перитовое яблоко в центре зала, подгоняя пинками то одного, то другого замешкавшихся роботов-погрузчиков. Когда он поворачивался, становилось заметно, как из отопыренного кармана джинсов торчит книжный переплет. Поставив ящик, взятый с собой в качестве предлога, я нырнул за контейнеры и стал следить, не оставит ли он предмет вожделения где-нибудь хотя бы на секунду. Но как назло, Жабуанин словно забыл о существовании сборника. Наконец настал короткий перерыв, во время которого рабочие отправились на перезарядку. Оставшись практически в одиночестве, прораб быстро заскучал и, вытащив находку, громко прочитал вслух. «Хроники мертвых городов». Повернув обложку со всех сторон, фыркнул, имея в виду название. «Мертвые города. Напророчили себе на голову. Чертовы графоманы». И вместе с остатками яблока разочарованно бросил в середину топки. Пламя немедленно охватило страницы. Я видел, как чернеет и сгибаются края листов, как исчезают в огне созданные воображением миры. Больше никогда мне не узнать окончания истории про графа и бедолаги гостя. Добрался ли он до деревни и что его там ждало? Закончив дела, прораб ушел. В отсеке остались только я, да старый зевяк нога, лопатой выгребающий золу из накопителя. Сев на корточки возле печи, я задумчиво смотрел на пляшущие внутри огоньки. Почему-то не хотелось никуда уходить, а хотелось сидеть именно так, обхватив колени и ни о чем не думать. Откуда-то сверху упала книга. Я машинально поймал ее в полете, раскрыл и удивился, увидев до боли знакомый текст. «Ну откуда? Я еще до вечера заметил, как она тебе понравилась!» Лег нога стоял, опираясь на черенок лопаты. «Поэтому, когда прораб оставил ее, на столе незаметно подменил, оставив прежней лишь обложку. Почему ты мне помогаешь?» «Ну, ты же в прошлый раз меня тоже не сдал!» Напомнил он случай, происшедший полгода назад, когда во время обыска в комнате зарядки хозяева обнаружили под стеновыми панелями древний кирийский лист пифанской поэзии. И только я знал, кто его туда положил. Если бы лицо робота могло выражать эмоции, я бы поклялся, что звяк нога сейчас улыбается. «Приятного прочтения!» пожелал он и, повернувшись к печи, возвратился к прерванной работе. Погони не случилось. Уже через четверть часа мои сапоги вздымали пыль по окраине деревни. Селение приветствовало полной тишиной. Не лаяли псы, не мычали коровы, лишь тянул в небе жалостливую песню «Карастель». Если в прошлый раз такую картину можно было списать на действие зноя, то теперь я знал, это был страх. Деревня только казалась вымершей. То здесь, то там в окнах можно было заметить испуганные лица, отступавшие внутрь, стоило лишь сделать попытку приблизиться. Сколь я не стучал в запертые двери, ничего не добился. Рамы всех проемов украшали нарисованные мелом кресты. Неоднократно между избами мелькала знакомая голубая полоса. Озеро? Но почему так близко? Пройдя деревню насквозь, я вышел на околицу и застыл, как вкопанный. Впереди расстилалась настоящая река. Покинув русло, вода разлилась, лентой отрезав деревню от остальной суши и фактически превратив ее в остров. Теперь стало понятно, что никаких поездок в город у графа не было и быть не могло. Делать нечего. Пришлось возвращаться в деревню. На ступенях самой крайней избы сидел старик, починяя рыбацкую сеть. В отличие от других, он не спешил убегать или прятаться в доме при моем появлении. Один глаз старика прикрывало бельмо, другой сохранил безмятежно голубой цвет, данный от рождения. Голова была седа, но на бороде остались светло-песочные волосы, показывая ее истинный цвет. Натруженные морщинистые пальцы старика действовали быстро и четко, выдавая большой опыт в ремесле. Встав так, чтобы меня нельзя было не заметить, я поздоровался и завел разговор. Оказалось, это местный рыбак, Степан Зайцев. Раньше еще при деде графа в этой местности текла полноводная река, которую впоследствии решено было запрудить. Из соизволения его сиятельства, как выразился старик, его семья уже несколько поколений ловила рыбу, оставляя ко двору. «А нынче один я остался замыслом Божьим», — посетовал он. «Супружница моя еще год назад, значит, и на земного Николу приставилась, а детками Господь не наделил». Меня, несмотря на незнатное происхождение, рыбак упорно звал не иначе, как барин, а себя велел величать Степкою. Вообще старик был ужасно древним и представлялся едва ли не ровесником деревни. «Эхе-хе, давненько живу. Видать, смерть уже и позабыла про меня». Беззубо улыбаясь, отмахнулся он на мой вопрос о возрасте. Однако дальнейшие вопросы заставили рыбака посерьезнить. «Что в умении творится неладное, мы заметили давно. Стали пропадать люди, и завелась какая-то странная болезнь. Вчера человек ложится спать здоровым, а утром готов покойничек. Что за оказия? И поняли мы, что это значит упырь безобразит. Бурдалак по-вашему, по-барски. А приходит он со стороны имени батюшки нашего графа. Поэтому сегодня от вас все и спрятались». «А вы?» «А мне чего теперь одному бояться?» Беззаботно сверкнул старик здоровым глазом. «К тому же плотину озера люди графа порушили, чтобы никто не сбежал, значит. А как теперь рыбачить, да и для кого?» «Ну надо же как-то бороться», — возмутился я. «Есть тут священник?» «Был, батюшка, да только пропал аккурат после возвращения Кузьмы из города». «Какого возвращения?» — не разобрал я. «Так ведь с этого все и началось, барин», — махнул рукой рыбак и поведал. «Прознал однажды батюшка граф, что на ярмарку должна прибыть депортация с известным магом и факиром то ли из Азии, то ли из Европы, то ли из самой Индии. И вот он, благодетель, задумал, значит, по этому поводу послать в город Кузьму. Черта этого рыжего, чтоб ему пусто было». Тут Степан сплюнул наземь между оттопыренным указательным пальцем и мизинцем. «С целью узнать, не завернут ли сиятельные гости по пути в наши края. Уж и не ведаю, что там у них получилось, а только пропал Кузьма тогда на трое суток, а когда вернулся...» Дальше можно было не продолжать. Дело прояснилось. «А что же это за твари такие, вурдалаки? Как их победить?» «Чтоб совсем сокрушить, и не знаю, не слыхал», — покачал головой старик. «Но говорили старинные люди, значит, будто упырь не выносит яркого солнечного света. Не то чтобы он его убивает, ну, вроде как лишает сил». Тут я с содроганием вспомнил нашу первую встречу с графом, когда в глаза бросилась темнота зала для приемов. Также упыри умеют обращаться в летучих мышей и черных кошек, змей, вселяться в собственные портреты. Продолжал загибать пальцы старик. И что же тогда делать, если их не одолеть? «Бежать вам надо, барин. Молва приписывает упырям невозможность войти в чужой дом без приглашения и пересечь текущую воду. Так что, если хотите, переночуйте сегодня у меня, а завтра к обеду я перевезу на другую сторону». «А вы так и будете просто сидеть и ждать, пока за вами придут?» «Да нечто можно отказаться, когда барин зовет. Чудной вы, ей-богу!» Насмешливо посмотрел на меня старик здоровым глазом. «Мы народ темный, подневольный, значит, это вам свобода дана. Нет уж, коли такова Божья воля, что пришел кон помирать, тут уж ничего не попишешь». Я покачал головой такому фатализму, однако припираться не стал, еще чего доброго передумает. Наскоро поужинав и прочитав «Отче наш», мы собрались спать. «Вы, барин, ложитесь на кровати», — напутствовал старик. «А я уж тут, на лавке, по-простецки, мне привычней». Так и сделали. Среди ночи меня разбудил странный звук, словно бы кто-то стучался в дверь. «Илюша! Илюша!» — послышался снаружи голос графа. «Выйди хотя бы на полминутки, надо поговорить. Молчи, если хочешь жить», — сурово проговорил старик. Он мгновенно проснулся и стоял, загораживая проход к двери. Было за полночь, и из окошка светила полная луна. Я увидел лицо графа, заслонившее ее. Но это было оно, и словно не оно в то же время. Серая, покрытая шелковистой шерстью кожа, какая бывает у летучих мышей. Уши превратились в перепонки, а нос провалился и смотрел двумя темными впадинами. Граф улыбался красными губами, из-под которых торчали кончики острых клыков. «Мой дорогой Гиппократ, что же ты не поможешь своему больному другу? Разве этому учат вас в ваших учебных заведениях?» — лукаво произнес он, приглашающе подмигивая. Я смотрел на графа и не мог оторваться. Его зеленые с вертикальными зрачками глаза приковывали внимание, заполонив все вокруг. Ноги против воли сделали шаг. Другой. Я понимал, что пропал, но ничего не мог с собой поделать. Взгляд графа загипнотизировал меня. Дело спас старик. Выхватив из-под лавки какую-то крынку, он плеснул ее содержимое в направлении окна, сопроводив действие крестным знамением. «А ну, дьявол, убирайся отсюда!» Лицо графа исказило злоба. Он зашипел, словно кошка, и испарился. «Святая вода! Не любят, боятся!» — проворчал после Степан в ответ на мой вопрос, показывая устье крынки, и пояснил происхождение. «Отец Идисий оставил, не позднее перед тем, как сгинуть». Я лег, но еще долго мне мерещились зеленые глаза графа, смотрящие из темноты. Утро выдалось пасмурным. Солнце долго не решалось подниматься из-за горизонта, а когда полностью рассвело, небо заволокло тяжелыми и плотными, словно кукольной голове висельника, тучами. «Не иначе, как их проделки», — проворчал старик, накидывая плащ. «Пойду вперед, подготовлю лодку, а вы, барин, как соберете, значит, сразу следуйте за мной». Забрав сумку и шляпу, я вышел за калитку и пошел к берегу. Сильный ветер колебал поверхность реки, создавая волны. Преображенная роща шумела листьями. Вот и установленное место, а на волнах покачивается привязанная лодка. Но где же сам старик? Шелест крыльев заполонил воздух. Я подбежал к лодке, оттолкнул ее, запрыгнул и обернулся, готовый грести. Они стояли на берегу, все четверо. Впереди был граф, рядом управляющий Франц Иоганович, поодаль среди деревьев угадывалось лицо рыжего Кузьмы. У ног графа лежало тело старого рыбака, над которым склонилась женская фигура. Когда она выпрямилась, я узнал графиню. Она провела тыльной стороной ладони по губам, стирая кровь. Граф улыбнулся, помахав рукой на прощание. А я налег на весла, вырываясь из гнезда вурдалаков в мир, где по-прежнему светило солнце и слышалось пение птиц. На этом... этом рассказ завершился. Я отложил книгу и задумался о прочитанном, о будущем героя. Пепел, оставшийся от богатств мертвого мира, дотлевал. В стекле иллюминатора играло отражение огоньков из печи, и казалось, будто планета плывет, удаляясь в окружении поминальных свечей. Стар звяк нога, раскрыл в компьютере список утилизированных миров и крупными буквами внес в него еще одно название — Земля, а напротив — статус. Зачищено.